Глава 16. Разговор с лордом Каллаханом состоялся вечером следующего дня. После плотного изысканного ужина мы прошли в его кабинет, расположились в креслах поближе к камину. Даже хозяин проигнорировал место за письменным столом и перебрался ближе к огню. Мужчины разлили по бокалам густое рубиновое вино, помолчали, отдавая должное напитку. На запястье Дарио красовался браслет. Что ж, испытание богов он прошел, они подтвердили его невиновность. Лорд Каллахан теперь успокоился, в его доме гостит не преступник, а пострадавший аристократ, которого подставили и оклеветали. Они даже уже успели обсудить свои дальнейшие планы, как и когда вернуться в Тиринду, что именно попытаются предпринять для расследования давно закрытого дела. И Хельгу упоминали. И впервые с момента нашего знакомства в глазах Дара не горела лютая ненависть. Он стал воспринимать ее иначе. Не знаю, как описать. Не как любимую женщину, предавшую его, а как обычного врага, которому надо отомстить и закончить неприятное дело. Да, пожалуй, что так. «Ну что же, леди Рамина?» — нарушил умиротворенную тишину голос лорда Каллахана. «Я готов вас выслушать. Что за беда приключилась в Дагре? Почему я должен туда отправиться? На какую помощь вы рассчитываете?» «И какие у нас вообще планы?» — негромко добавил Дар. Я покачала головой, чуть заметно улыбнулась ему и перевела взор на старшего дракона. «Лорд Каллахан, вы ведь планируете отомстить за смерть Альенда Шохарт, так?» «Разумеется. Я до сих пор еще не в Дагре, лишь потому, что вы просили повременить». «Я расскажу вам о нашем замке, о расположении всех комнат. Вы сможете легко найти Гаспара. Наверняка он будет либо в покоях отца, либо в его кабинете. Я пойду с вами, чтобы охрана и челядь не препятствовали и не пытались вас сдержать». «Но...» — поднял бровь мужчина. «Но...» «Я просто не хочу, чтобы были жертвы среди жителей замка. Они ведь непременно пострадают, если вы начнете пробиваться силой. Простым людям не тягаться с драконами. А чтобы они не узнали о вашей расе, надо бы прилететь в темноте и приземлиться так, чтобы нас не увидели». «Мне безразлично, узнают они о том, что я дракон или нет». «Вам, безусловно. Но тогда узнают и сестры Неумолимой, и то страшное, что скрывается в храме». «Темните вы, леди». Я взглянула на него, и у меня вырвался слегка истерический смех. «Вы даже не представляете, насколько». «Простите». «Рэми, расскажи нам», — попросил Дарио. «Ты пытаешься что-то скрыть, найти способ решить какую-то проблему. Спасти мир, я помню, иначе все погибнут. Но твои слова ничего не растолковывают, лишь еще больше путают. Попробуй довериться. Это не так уж сложно». Я закусила губу. Он прав, конечно. Но как же все объяснить-то? «Клянусь своей магией и кровью, что все сказанное сейчас в этих стенах останется тайной, и никто не узнает об этой информации». Вдруг разрешил мои сомнения лорд Каллахан. Концом своего опасного украшения для волос он кольнул ладонь и стряхнул в огонь пару капель крови. «Рассказывайте, Рамина». Дарио, не дожидаясь просьбы, повторил клятву и закрепил ее своей кровью. «Малыш». «Что ж, я не знаю, когда и с чего началась эта история, и как в ней увязла моя мать Альенда Шохарт. Но она что-то знала и приготовила и спрятала в родовом склепе Дасрези некий артефакт. Он должен быть где-то под останками моего отца, в его саркофаге. Я должна достать эту вещь и пробраться с ней в главный храм Неумолимой в столице Дагры. Там очень-очень глубоко под землей, на невесть каком подземном этаже находится колодец. Точнее, даже не колодец, источник тьмы». «Что?» — изумленно поднял брови Каллахан. «Источник тьмы? В нашем мире его нет и никогда не было». «Уже есть. Или еще есть, не знаю. А мир...» «Лорд Каллахан, вы ведь в курсе, что драконы не являются исконными жителями этой реальности? Когда сюда пришли два немногочисленных клана, тут жили люди, гномы, оборотни, эльфы. И кроме них единственный вечно живущий народ — ситхи, которые являлись душой мира. Драконы были гостями. Они пришли, остались и вытеснили ситхи. Мои соплеменники удалились, оставив свой дом вам. Вы живете вечно. Теперь вы отвечаете за порядок здесь». «Рэми, ты бредишь», — рассмеялся Дарио и посмотрел на меня, словно я ребенок, сказавший ужасную глупость, позабавившую взрослых. «Драконов стало много, так как ваша кровь подавляет любую другую», — не стала я отвечать Дару. «Ребенок, рожденный в смешанном браке, без вариантов будет только дракончиком. Вас стало много. Вы обжились, осели и сами уже, похоже, не помните, что когда-то были гостями». «Откуда ты это знаешь?» — серьезно спросил древний дракон, не обращая внимания на своего молодого соплеменника. «Я много знаю, лорд Каллахан. Так много, что не все может уместить разум. Сведения о каких-то вещах всплывают, лишь когда они нужны». «Из тех первых пришедших сюда», — негромко проговорил он, — «не осталось уже никого. Мы вечно живущие, но и нас можно убить». «Что?» — перестал улыбаться Дар. «Это правда? Мы действительно когда-то обитали в другом мире? Но почему от нас это скрывают? А зачем молодежи это знать? С тех пор минули тысячи лет, здесь теперь наш дом». «И вы должны помочь мне спасти ваш дом», — вмешалась я. «Тьма выплеснется из источника уже скоро. Она соберет свою жатву, и в Дагре не останется выживших. Совсем никого, даже кошек, собак и птиц, а сестры неумолимой уже давно не являются людьми, они...» Меня передернуло от отвращения воспоминаний. «Они умеют поднимать мертвых и делать из них ходячих кукол, даже из эльфов». «Невозможно», — покачал головой лорд Каллахан. «Длинноухих некромантия не берет, особенности их крови». «Обычная некромантия возможна. Но я вам рассказываю про сестер неумолимые из Дагры. Они уже не люди и не просто некроманты. Мне кажется, что они стали сосудами для тьмы. Подобное возможно? У них глаза черные совсем становятся, без зрачков, и рты такие жуткие. А языки длинные, с раздвоенным концом, словно у змей и угольного цвета. И сестры неумолимо умеют перемещаться в пространстве. Я не знаю как, но вот представьте, что они стояли там, — указала я в дальний угол. Моргнешь, а они уже рядом с тобой». Драконы переглянулись и замерли, переваривая информацию. А я продолжила. «Они долгие годы копили силы. Уничтожали всех одаренных, рождающихся в закрытом королевстве. Не просто казнили, а пытали, мучили. Собирали эманации смерти, выплескивающиеся во время гибели магов, наверное. Или опустошали их еще во время пыток. Я не в курсе, ведь не обучена всем этим вещам. Мои знания, они другие». «Другие?» — сдавленно переспросил Дарио. «Когда тьма выплеснется из источника, она будет стекать черной густой субстанцией, сочиться прямо из стен всех храмов и часовен неумолимой. И их в Дагре тысячи. В каждом селе или деревне, в каждом имении и замке. В городах их вообще помногу. Потом это нечто взорвется, здания рухнут, а из ошметков этой жижи появятся твари, крылатые, зубастые, с когтями. Они убивают. Но люди погибнут еще раньше. Я не знаю, от чего. Они просто умрут, без крови и ран. И улицы, и площади, дороги и поля, тела, везде мертвые тела. Выживших не будет. Ни среди тех, кто живет в Дагре, ни среди тех, кто придет из-за купола с войной против дагрийских жриц богини смерти. Я говорила негромко, спокойно, размеренно, но именно от этого было особенно жутко. «Мы можем собрать магов, сообщить старейшинам Теринды, набрать войска», — внимательно глядя на меня, произнес Каллахан. «А вы, как ситхи, поможете снять купол. Маги и воины пройдут легко». «И все умрут», — кривовато улыбнулась я. «Все, кроме горстки драконов, которые будут биться до последнего и поливать твари огнем с воздуха». «И я умру», — коротко спросил Дар. «И ты?» «А я?» «Вашу смерть я не видела своими глазами, лорд Каллахан, но мне известно, что умрете и вы. Не будет выживших. Этот мир зальет тьма, и то... те... нет, все же то нечто, что придет с ней. Оно одно, разумное и необъятное, а эти монстры, которые появляются из жижи, они лишь части общего разума». «И как об этом узнала Альенда? Вы сказали, что она изготовила артефакт, которым можно предотвратить эту экспансию». «Если бы я только была в курсе, лорд. Мне все больше кажется, что она меня использовала для того, чтобы я уничтожила эту дрянь, потому что сама не могла. И вот мамы нет, я ничего не понимаю, до всего дохожу постепенно. Может, она потому и очутилась в Дагре, чтобы закрыть источник тьмы. А, возможно, и меня родила лишь для того, чтобы в мире появилась еще одна ситхи с нашим особенным волшебством. Никто теперь не угадает, чем она руководствовалась. Вы, оказывается, знали ее намного лучше, чем я, хотя мы были семьей. Сколько лет вы были вместе?» 200. «Вот видите, а я 16. Из них большую часть времени была неразумным маленьким ребенком». Я вздохнула. «Вернемся к теме Дагры, источника тьмы, жриц неумолимой. Ваше предложение, Рамина?» «Вы казните Гаспара, отомстив за то, что он убил вашу Альенду. Я найду артефакт, а потом нужно сделать кое-что и после этого спуститься к источнику и бросить в него этот артефакт. Разобравшись с проблемой, я уйду из этого мира». «И все?» «Все». «Какая прелесть!» — коротко рассмеялся гостеприимный хозяин и залпом опустошил свой бокал. Вновь наполнил его и откинулся на спинку кресла. «Абсолютно непродуманный план». «Рэми, он прав». «Я знаю», — пожала я плечами. «Именно поэтому мне нужна помощь. Возможно, в этот раз мы все выживем». «В этот раз?» Наклонился вперед лорд Каллахан и хищно впился в меня взглядом. «Я видела смерти своими глазами». Помедлив, отозвалась я. «Все же не готова рассказывать о смене временных потоков и о своем возвращении в прошлое. Но и врать нельзя. Я порой вижу такие вещи, лорды, что трудно не сойти с ума. И надеюсь, когда мы прилетим в Дагру и я спущусь к источнику тьмы, мне не придется снова смотреть, как ты умираешь, Дар. Ты и все остальные». «Мне нужно все обдумать», — сухо обронил хозяин замка и встал. «Ступайте спать и заниматься любовью. Судя по всему, у вас осталось не так много времени». Меня коробили такие речи, слишком уж это... Но я молча встала, положила руку на локоть Дара, который мгновенно оказался рядом со мной. «Ты не представляешь, малыш, как меня раздражает такое твое поведение», — сообщил мне Дарио, когда мы очутились в выделенных нам покоях. «Какое именно?» — устало спросила я. «Вот такое». Ткнул он в меня пальцем, а я прошла к окну и уставилась в ночь. «Я не узнаю тебя такой. Ты ведешь себя странно, нелогично, не так, как положено». «Кем положено, Дар?» — повернулась я к нему. «Кто положил, что я должна себя вести так или иначе? Я сбросила личину мальчика, снова стала собой. Наконец-то определилась с будущим. Я знаю, что мне надлежит сделать, и...» «А как же твои прежние планы, малыш? Ты ведь так хотела учиться. Грезила Академией магии, безопасным местом. Мы планировали быть вдвоем». «Я по-прежнему хочу учиться», — пожал я плечами. «Но не сейчас и не здесь. Я же не знала, что не принадлежу к людской расе, что мне предстоит долгая жизнь, что я, в конце концов, не обязана блюсти честь, как человеческая аристократка, хранить невинность до брака, выходить замуж в 15 или ни в коем случае не позднее 17, дабы меня не сочли перестарком, что не должна родить мужу наследника в первый же год после свадьбы. Я теперь не обязана все это делать. Буду жить так, как живется. Хочу найти себя настоящую, без навязанных другими правил, условностей, ожиданий». «И чем тебе в этом мешаю я?» — сложил руки на груди дракон. «Всем! Дар, я уже говорила. С момента, как мною было увидено все это...» — покрутила я в воздухе рукой, имея в виду свои якобы видения будущего. «Я изменилась. Тебе, может, нравится это или не нравится, но я стала иной. Я ценю тебя, ты мне очень дорог, но мне нужно найти себя, понимаешь? Не стать такой, какой хотели меня видеть другие. Родители, соседи, светское общество, ты, лорд Каллахан. Я хочу стать собой настоящей. А я не знаю, какая я, потому что мне никогда не давали возможности в этом разобраться. И если я выживу, то мне нужно оказаться вдали от всех, чтобы найти себя». «Но ведь я тебя ни в чем не ограничиваю», — упрямо нахмурился он. «Нет, Дар, я уйду одна». «Но ты можешь...» «Не могу, пойми же». «Ты моя». «О, боги!» — возвела я очи горе. «Дар, пока я здесь и с тобой, я твоя, а ты мой. Таково было мое условие, и ты его принял». «А ты стала жесткой», — внезапно, бесстрастно сообщил мне Дар и подошел вплотную. «Возможно». Положив ладони ему на грудь, я разгладил рубашку и тугие мышцы под ней. «И сильный». Дыхание Дара участилось. «Не без этого». Мои руки скользнули к поясу его брюк. «И смелый». Он помог мне справиться с пряжкой на его ремне. «Не совсем». Чуть улыбнувшись, я повернулась спиной, чтобы он расстегнул мое платье. «Я отчаянно боюсь». «Не сейчас». Горячий шепот обжег ухо, и две ладони обхватили мою грудь. И вновь два сплетенных в страстных объятиях тела, дарящие друг другу практически нестерпимое блаженство. «Так и должно быть». Когда наслаждение настолько острое, что практически невозможно вынести это. Утром мы узнали, что лорд Каллахан внезапно улетел по каким-то своим делам. Об этом сообщила прислуга. Нам он велел передать: отдыхать, не уезжать, дожидаться. Его дом в нашем распоряжении. Его не было больше недели. За это время мы успели с Даром обойти весь замок. Дракону это было не нужно, но интересовало меня, и я бы отправилась гулять по территории даже в одиночестве, так что видела многих из своих прошлых знакомых. Мальчугана-поваренка, спешившего куда-то по поручению старших, Михеля и его подружку Жанну. Последних мне было особенно приятно видеть, хотя в нынешнем времени они меня, конечно же, не знали. А у меня неожиданно обнаружился еще один неприятный побочный эффект быть ситхи. Проходя мимо Жанны, я оступилась. Действительно, случайно. Это не входило в мои планы. Просто запуталась ногой в пышном подоле платья. Девушка подхватила меня, чтобы я не упала, и запричитала, не ушиблась ли леди. А меня накрыло с головой, и я застыла истуканом. А проморгавшись, произнесла: «У тебя очень славный сынишка». «Что?» — опешил Михель, стоявший рядом. Вероятно, они и миловались в нише, когда я с ними поравнялась. «Жанна, у тебя есть ребенок?» «Да вы что, леди?» — замахала руками служанка. «Нет у меня сына. «Михель, нет никакого ребёнка». «Как нет?» — не сразу сообразила я. «Я же только что его видела. Хорошенький такой мальчуган. Твоя копия, Михель. Сколько ему уже? 3 годика исполнилось?» растерялся парень. Промычала Жанна и обменялась со своим кавалером многозначительным взглядом. «Леди, вы ошиблись? У нас с Михелем нет детей». «Мы даже не женаты», — добавил он. «Леди не ошиблась», — донёсся голос спешащего по коридору Дарио. Он быстро оказался рядом с нами и оттеснил Жанну, продолжавшую придерживать меня за локоть. «Лучше надо было предохраняться. Твоя девушка беременна, парень. Уже 2 ауры». «Ой, и правда». Дошло до меня, что я тоже вдруг узрела ауру Жанны. И вторую, маленькую ещё совсем, в районе её живота. Надо же, умение видеть ауры проявилось. Да ещё так неожиданно. «Беременна», — испуганно обхватила себя руками Жанна. «Ну как же, а мы же и что же?» «Женитесь», — пожал плечами дракон. Его явно не интересовали проблемы прислуги. «Беременна», — прогудел Михель. «У меня будет сын». «Да», — улыбнулась я. «Твоя копия очень похож». «Мой сын!» Глупая шальная улыбка осветила лицо стражника, и он приосанился. «Эй!» — пихнула его будущая мать. «Ты ж моя невестушка!» Сгреб он ее в охапку и, глядя через голову почти жены, радостно обратился ко мне. «Спасибо, сиятельная леди! Вот спасибо, уж порадовали! А мы свадебку сыграем, не затягивая, прямо завтра, и обменяемся обетами перед богами. Да, Жанна? А вы, сиятельные, будьте гостьей почётной, и вы, лорд, не побрезгуйте». «А чего это завтра? А меня спросить? А может, я не согласная?» — пробормотала ошеломлённая новостями девушка. Но было ясно, что ворчит она просто по привычке, а на самом-то деле совсем не против. «Мы придём. Пришлите кого-нибудь за нами в нужное время». Кивнула я Михелю, и, оставив молодых договариваться, мы с Дарьей двинулись прочь. «И что это было?» — спросил он. «Видение, наверное. Она меня взяла за руку, и вот я уже смотрю на неё, сидящую симпатичным мальчиком на коленях. А Михелю огня что-то стругал. Кажется, игрушку». «И часто с тобой такое случается? Видение?» «К счастью, не очень. Иначе я сойду с ума». Свадьбу сыграли утром следующего дня. За нами пришла одна из служанок, сияя радостной улыбкой и кланяясь, передала приглашение быть почетными гостями. Молодожены обменялись обетами в замковой часовне. Жрица милосердная, облаченная в золотистые одежды, обмотала их запястья крученным золотым шнуром, благословила, приняла клятвы и дала испить ритуального напитка. А после подала блюдце с 2 простыми серебряными колечками, коими молодые и обменялись в знак супружеской верности. Пока шло таинство, я не отвлекалась. Но когда гости и молодые муж с женой вывалились из часовни и с громкими поздравлениями, шутками и смехом двинулись к залу с накрытыми столами, я скользнула к статуе неумолимой. «Помоги мне!» — шепнула, подняв глаза на лицо богини. «Страна, в которой тебя почитают в беде, весь мир в беде, ты ведь не злая, не хочешь, чтобы все живые раньше срока оказались в твоих владениях». «Леди, богиня уже благословила вас, не тревожьте ее понапрасну», — прошелестел за моей спиной голос жрицы. Не слышала, как она подошла, и потому вздрогнула. Медленно обернулась с вопросом в глазах. «На вашем челе поцелуй смерти», — пояснила она, видя мое недоумение. «И он разгорается все ярче. Когда вы входили сюда, он был практически незаметен, бледный-бледный, а сейчас полыхает на вашей ауре». «Вот как?» — пробормотала я, лихорадочно размышляя. «Ни целитель, ни Дарио, ни лорд Каллахан не видели на моей ауре поцелуя смерти. Но жрица говорит, что он был, хотя и очень бледный, а сейчас он снова ярок и заметен. Но это все тоже благословение богини из того будущего, которое уже было и которое я покинула? Или это новое благословение, дарованное неумолимой сейчас, когда я явилась перед ней и попросила о помощи? Ничего не понятно.